Глава четвертая. Красное яичко. Но сожжением трупа мужика Григория, так разобидевшего всю Россию, заботы восставшего народа отнюдь не ограничивались. Забот этих было буквально миллион. Нужно было производить обыски, нужно было арестовывать, нужно было убивать, нужно было обсудить условия демократического мира с Германией, нужно было решить судьбу царя и его семьи, разрешить вопрос земельный, переместить Керенского с одного высокого поста на другой высочайший, нужно было бороться с реакцией, нужно было бороться с большевиками, нужно было подтянуть трухлявых кадетов, нужно было содрать золотых орлов с аптек и замазать на всех вывесках страшные слова «поставщик двора». Нужно было ввести в оглобли лукавящий Викжель. Нужно обуздать порывы могущественного совета рабочих депутатов. Нужно было уговорить граждан республики православного вероисповедания не громить граждан республики вероисповедания иудейского. Нужно было добыть бумаги газетам и на прокламации. Буквально нельзя перечислить всего, что было нужно сделать. И все это делалось с выпученными от чрезвычайной спешки и усердия глазами. И все это сдабривалось разливами необычайного красноречия. Причем сразу уже наметились сакраментальные словечки, которые, как предполагалось, имеют особое магическое действие на толпу. Если слева без конца повторялось о завоеваниях революции, о восставшем народе, о народе сбросившем, о ноже в спину, о самодержавном орле, вонзившем окровавленные когти в истрадавшееся тело нашей бедной родины, то справа все уверяли, что все слова сказаны, что надо действовать, что промедление времени смерти подобно, что бьет 12-й час. В общем, первое время революция проходила довольно добродушно. В роскошном особняке старой и очень богатой графини Клейн-Михель появились гвардейские солдаты для того, чтобы арестовать ее. Молва обвиняла ее в том, что она богата, что она графиня, что она Клейн-Михель, то есть немка, и что с крыши своего дома она все подавала какие-то сигналы императору Вильгельму. Старушка была больна. Узнав от прислуги, что она великая мастерица игры на бильярде, гвардейцы потребовали, чтобы графиня с каждым из них сыграла по партии. Старушке было это не под силу, и она предложила солдатам избрать нескольких делегатов для игры с ней. Солдаты вошли в положение старушки и тут же произвели выборы уполномоченных. Графиня по очереди разбила их всех, и гвардия должна была признать себя побежденной. Уходя, гвардейцы очень добродушно забрали с собой все шары. Они были такие круглые, тяжелые, отполированные, что никак нельзя было отказать себе в удовольствии иметь хотя бы один такой шар. Если же иногда эта же самая толпа проявляла жестокость, то это происходило только на вполне революционных, то есть очень солидных основаниях. Так вскоре начались убийства солдатами и матросами офицеров, то есть тех людей, которые, как представлялось солдатам, гнали их в бой непосредственно, которые требовали отдания себе какой-то там чести, которые иногда под злую руку давали в морду. И одних офицеров убивали просто, как полагается, а у других отрезывали предварительно носы. К этой второй категории вполне основательно были отнесены те офицеры, которые имели обыкновение при старом режиме заглядывать в дуло винтовок и, если находили там грязь, то подносили свой загрязненный палец к носу солдата. «Это что же, братец ты мой, а?» Раньше в такую минуту солдат чувствовал себя просто немножко виноватым, а теперь вдруг в революционном озарении солдаты поняли, что этот палец был оскорблением их человеческого достоинства, и за это оскорбление их человеческого достоинства офицерам, разумеется, нужно было перед смертью отрезать нос. Логика в эти горячие дни была совершенно отменена. Размышление было только неприятным излишеством, а гуманность — постыдным поступком, который надо было скрывать. И поэтому с величайшим одушевлением и слезами восторга, выпустив из тюрем и зловещей Петропавловки всех политических, свобода, свобода! Какая радость! С тем же величайшим одушевлением восставший народ во имя свободы набивал до отказа опустевшие на несколько часов казематы новыми заключенными, министрами, генералами, баронями, чиновниками, священниками, полицейскими, великими князьями и прочее. И в огромные окна Зимнего дворца безмятежно смотрели теперь на зловеще прижавшуюся к земле страшную крепость новые люди, совершенно точно так же, как смотрели на нее прежние господа жизни, когда в ужасных казематах ее томились Новиковы, Радищевы, декабристы и сотни всяких революционеров и революционерок, томились годами, сходили с ума, обливали себя керосином и сжигали, перерезывали себе горло стеклом. Подошла Пасха. Крепость была переполнена. В камере номер 70 томилась больная фрейлина и друг царицы Вырубова. Камера была маленькая, темная, единственное оконце было наверху под потолком, холодная и сырая настолько, что со стен постоянно текла вода и стояла на каменном полу лужами. Вся меблировка состояла из железного столика и железной же кровати, которые были накрепко привинчены к стене. На кровати был брошен волосяной матрац и две грязные подушки. В углу помещался умывальник и ватерклозет. Едва только ввели ее в эту камеру, как следом ввалилась толпа солдат, которые сорвали с кровати матрац и подушки и выбросили их вон, а потом стали они срывать с арестованной ее кольца, крестики, образки. Один из солдат, когда Вырубова от боли вскрикнула, сперва ударил ее кулаком, а потом плюнул ей в лицо. А затем они все ушли, заперли накрепко дверь, а она упала на голую кровать и, охваченная отчаянием, разрыдалась. В глазок двери смотрели солдаты и улюлюкали. А рядом, в соседнем каземате, затаилась легкомысленная жена легкомысленного военного министра Сухомлинова. Откуда-то издали, точно из могилы, доносились глухие, непрерывные стоны. То в темном карцере солдаты мучили Белецкого, а за окном любовно ворковали голуби. Два раза в день Вырубовой приносили полмиски какой-то отвратительной бурды, в которую солдаты плевали, а иногда нарочно клали битое стекло. От бурды нестерпимо воняло тухлой рыбой, и Вырубова, зажав нос, с отвращением проглатывала одну-другую ложку ее, только чтобы не умереть с голоду, а остальное потихоньку выливала в ватерклозет, дрожа от ужаса. Заметив это раз, солдаты пригрозили ей, что если она позволит себе не есть, они убьют ее. Каждый день заключенных выпускали по очереди на 10 минут в тюремный садик. Маленький дворик с несколькими деревцами и кустиками, посреди которого стояла баня для арестантов. И каждый день узники республики с нетерпением ждали в глубине своих каменных мешков, когда их выпустят в этот садик. И с необыкновенным наслаждением любовались они и чахлыми кустиками этими, и всякой травинкой, и клочком голубого неба вверху. А над ними печально и переливчато пели старые часы, коль славен наш Господь в Сионе. Так же, как некогда пели они декабристам, народовольцам и всем остальным, которых опьянила мечта о лучшей жизни. А потом снова 4 холодных сырых стены и одиночество, и стоны истязуемых в карцерах, и умышленно громкие разговоры солдат о том, что хорошо бы заключенных женщин изнасиловать сегодня ночью, или о том, как скоро их будут расстреливать. И эта медленная физическая и моральная пытка продолжалась неделя за неделей и месяц за месяцем, и когда, наконец, не выдержав страданий, несчастная женщина свалилась совершенно больной, явился доктор Серебренников, толстый человек со злым лицом и огромным красным бантом на груди. При солдатах он сорвал с больной рубашку и грубо начал аускультацию. «Эта женщина хуже всех», — говорил он солдатам. «Она от разврата совсем отупела. Ну, что вы там в Царском с Николаем и Алисой разделывали? Рассказывайте», — прибавлял он. «Как вам не стыдно, доктор?» — простонала та. «А, так ты еще притворяться!» — воскликнул бешено врач, и звонкая пощечина огласила каземат. «Довольно, черт вас совсем возьми, поцарствовали!» И по его представлению, начальство тюрьмы в наказание за болезнь лишило Вырубову прогулок в течение 10 дней. И раз солдат принес ей каталог тюремной библиотеки, страшную книжку, над которой умирали душой многие и многие заключенные. Она открыла ее, и вдруг среди страниц увидела безграмотную записку. «Анушка, мне тебя жаль. Если дашь 5 рублей, схожу к твоей матери и отнесу записку». Вырубова так вся и задрожала. Искренне это или провокация? А вдруг за ней следят, хотят подвести? Она пугливо покосилась на дырочку в дверь. Там никого не было. И искушение перекинуться словом с близкими было так велико, что она не утерпела и на вложенный солдатом в каталог бумаги написала несколько слов матери. Солдат, придя за каталогом, унес его и, уходя, незаметно бросил в угол кусочек шоколада. Стало немножко легче. Установились сношения с внешним миром, с близкими. Письма матери Вырубова находила то в книгах из тюремной библиотеки, то в белье, то в чулках. И заключенная царица прислала своему верному другу бумажку, на которой был наклеен белый цветок, и написано всего только 2 слова «Храни Господь». И раз принес даже солдат золотое колечко, которое царица при прощании надела на палец своего друга. Вырубова сшила из подкладки пальто маленький мешочек и английской булавкой, которую подарила ей одна из надзирательниц. Пожилая женщина с грустными добрыми глазами, она пришпиливала этот мешочек под мышкой к рубашке. Но дни сменялись ночами и ночи днями, и не было конца страданию, и не было никакой надежды на избавление. Недомогание узницы усиливалось. В каземате было страшно холодно, и целые часы простаивала она на своих костылях в углу, который нагревался немного от наружной печи. И часто от голода и слабости несчастная падала в обморок и валялась в луже воды, насочившейся со стен, до тех пор, пока утром во время обхода не поднимали ее солдаты. А после трепала ее жестокая лихорадка. Наступила страстная суббота. Стемнело. Слабая, закутавшись в 2 шерстяных платка, и, накинув еще поверх их свое пальто, узница печально лежала на своей жесткой кровати. И, согревшись, она забылась в тяжелой дремоте, как вдруг ее разбудил торжественный полночный перезвон всех петербургских церквей. То началась светлая заутреня. Сразу властно встало в памяти прошлое. Она приподнялась и, сидя на кровати, заплакала горькими слезами. В коридоре раздался глухой шум и хлопанье тяжелых дверей. Заскрипел ключ. Пьяные солдаты ворвались в камеру. В руках их были тарелки с куличом и пасхой. — Ну, Христос воскрес! — заговорили они весело. — С праздничком! — Воистину воскрес! — отозвалась узница, справившись с волнением. — Ну, это и нечего давать разговляться! — крикнул какой-то солдат. — Это была к Романовым самым близким человеком. Ее надо вздрючить как следует. И, не дав Вырубовой разговеться, солдаты также шумно пошли христосоваться по другим заключенным. Только пожилая надзирательница, уходя, посмотрела на узницу своим теплым печальным взглядом. И снова встало прошлое в памяти, и снова начали душить горькие слезы, и, упав лицом в грязную подушку, опять и опять она горько заплакала. И вдруг под подушкой она почувствовала лицом что-то твердое. Она запустила туда руку и вынула красное яичко. То тайно похристосовалась с ней пожилая надзирательница. И другие, уже радостные и счастливые слезы вдруг неудержимо полились из глаз, и затрепетало вдруг растопившееся сердце, и посветлели жуткие дали жизни. И вся в слезах она целовала красное яичко и прижимала его к своему сердцу, и что-то совсем новое, светлое, неудержимо оживало в измученной душе. В коридоре шумели и безобразничали вдребезги пьяные по случаю воскресения Христа солдаты республики.